Доброй ночи. Праздники на дворе. И не хочется, и не хочется. Но так как очень давно не было у нас в эфире этих разговоров, давайте поговорим о пьянстве, о том, что с нами происходит. Болезнь это или не болезнь? Почему этот, давайте скажем, порок так широко распространен в России? Тема та же. Что происходит с нами со всеми? Кто виноват, например, в том, что отравилось поддельным спиртным такое количество народу? И те, кто не смог уследить, или все-таки те, кто пил совершенно явно поддельный спирт? Вообще, в человеческой душе все взаимосвязано, все собрано в какой-то единый, тугой, непрерывный комок. Ну, например, тема сегодняшнего пьянства абсолютно, во всяком случае, для нашего отечественного мышления абсолютно интимно связана с предыдущей темой «Красавица и чудовище». Вот типичный пример. Здравствуйте. Настенька увидела под шкурой медведя принца, а я увидела в алкоголике человека, которого полюбила всей душой. Я говорила ему: ты в ответе за ту, которую приручил. Смешно, мне 35, ему 40. А мы разговаривали о сказках, когда были вдвоем, но я никогда не говорила ему, что думаю про эту сказку. «Аленький цветочек». Я делала, что могла, что умела эти 3 года. А теперь оставила его в покое. Я решила, что это наилучший способ помочь ему стать независимым. Я надеюсь. Может быть, все было впустую, но я надеюсь. Юлия из Кургана. Я вот думаю иногда, может быть, алкоголь – это заменитель русских сказок в нашей душе. Ну вот, пожалуй, что там объявлять дальше по этой теме? 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. От чего мы все пьем? И что это такое пьянство? Как его определить и как попробовать помочь или, наоборот, помешать? Смотрите, насколько разные слова получаются пьющему человеку. 495. Это постоянный код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон нашей студии. И сегодня мы ведем разговор о пьянстве. 495-956-1514. Ну, а музыка... Музыка у нас тоже своеобразная. Что-то вроде другой попсы, о которой вы слышали только что. Очень многие эстрадные певцы сталкиваются, ну, и исполнители самых разных музыкальных жанров сталкиваются с проблемой пьянства. Другой вопрос, что очень мало кто делает из этого искусство и откровенно пишет и признает себя алкоголиком. Одноклассник и друг Тома Вейтса по имени Чак Вейс записал первую свою пластинку, когда ему было всего 18 лет. А дальше 24 года, по его собственному признанию, пил и гулял, ничего не записывал. Потом протрезвел, записал пластинку, которая повествует... Две пластинки, на самом деле, он записал. Повествует о том, что такое пьяная и разгульная жизнь. Ну, а дальше пока снова исчез с музыкального горизонта. Вот такой вот программный алкоголик учит нас или делает так, чтобы мы с вами поняли, что же все-таки такое пьянство. Чак Вейс сегодня в эфире. Ухай! Ухай! Уба-ду-ба-ду! Ooh-ba-doo-ba-doo. Ooh-ha-yay. Ooh-ha-yay. Ooh-ba-doo-ba-doo. Ooh-ba-doo-ba-doo. Pray to your Christ that you will all be saved. Ooh-ha-yay. Ooh-ba-doo-ba-doo. remember she's cooking chicken soup. Who are they? Better stop this wearing or I'll give myself a pot. Who are they? Чек Вейс, видимо, чувствует, что пьянство – это что-то такое вполне монотонное, как вы видите, в таком вот в африканском стиле. Доброй ночи, Зиновий Давыдович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я рад с вами пообщаться. Наконец, второй год уже ваша передача идет. Зиновий Давыдович, если можно, отойдите чуть-чуть от радиоточки, да? То... Да, вот так, хорошо, ага. И расскажите... А понимаете, я далековато, а это у меня проводное радиовещание. Ну, понятно. Зиновий Давыдович, расскажите, что вы что, думаете... Что, выключить его, да? Лучше всего просто сосредоточьтесь и расскажите, что вы думаете о пьянстве. Я думаю о пьянстве так... Государство само завышает цены на водку, а потом борется, представляете, милиции и прочее, самогоноварением. Если бы цены были нормальные, государство никто бы не покупал с рук. Следовательно, теперь идут и отравления и так далее. Это мое личное мнение. Понятно. Спасибо большое, Зиновий Давыдович, и за отзыв, и за то, что вы наш постоянный слушатель, тоже спасибо. Вот что я хочу сказать про мнения такого рода. Они бы всем меня устраивали. Да вот ведь слышу я в этом все время отношение к человеку как к слабоумному, ну или как к животному. То, что он делает, в результате получается зависящим от цен на водку. Ну, естественно, во всем виновата государство. То есть, вот люди, независимо ни от чего, водку все равно потребляют некое количество литров в день. Ну, как еду, как хлеб, как картошку, как мясо. И поэтому все зависит от того, как государство будет регулировать цены. Ну, когда таким образом обсуждаются цены на хлеб, я, в общем, готов в этом обсуждении принять участие. Но вот при чем тут цена на водку? Если человек как бы понимает, что перед ним яд, то он может, в конце концов, наверное, не пить этого яду. Тем более, что яд-то, обратите внимание, яд в любом случае. Дело в том, что алкоголь, спирт этиловый, вещество в сущности своей ядовитое. он все равно имеет так называемую дозу леталис минима. То есть, в общем, идеального качества импортным алкоголем, ну, идеального, ну, мечтой просто, можно все равно отравиться и умереть. Все зависит от количества выпитого. Получается, что как бы, что делать-то? Вводить алкоголь в обязательные продукты? Таким образом регулировать цены? Опять, как бы не участвует в этом человек. Он потребляет водку, как корова, а государство что-то должно регулировать. Количество вот этого зерна в закромах. Или комбикормов. Не знаю, может быть, я не совсем точно свою мысль выражаю. Доброй ночи, Вера Николаевна. Есть Вера Николаевна у нас? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вот вы задали вопрос, что же такое пьянство. Первоначально, с моей точки зрения, это болезнь от удовольствия. А есть, к сожалению, много заболеваний, причину которых не знают даже врачи, например, онкология. И, к сожалению, с 1 ноября этого года из списка льготников исключено около 570 наименований лекарств. И в первую очередь для онкологически больных, из-за того, что им не хватает денег на эти лекарства. Так вот, мое мнение однозначное. Всех этих алкоголиков, которые получили свои заболевания от удовольствия, заставить лечиться за свой счет. А деньги эти предоставить людям, которые действительно болеют, не по своей вине. Спасибо. Спасибо большое, Вера Николаевна. И согласился бы я с вами, как с подходом. Да вот ведь в чем вся беда. Они же, алкоголики, видите, по словам Зиновия Давыдовича, несчастные, они потреблять ежедневно должны, как хлеб, водку. А у них денег не хватает, дорогая нынче водка. Куда уж там деньги на лечение, если водку покупают паленую и умирают сотнями. Причем знают, что не может так дешево стоить водка. Понимают практически, что им продают яд. Вот ведь что и страшно, и удивительно. Да и про удовольствие тоже. Вот мне лично это удовольствие кажется сомнительным. Как, впрочем, насколько мне известно, и большинство алкоголиков тоже. Только ли из удовольствия человек пьет? Тоже, как выясняется, очень и очень непростой вопрос. Вот, например, что по этому поводу думает наш постоянный радиослушатель Илья. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Алкоголь вреден для всех. Очень сильно его влияние на нервную систему, а именно на кору головного мозга. Это проявляется состоянием опьянения, самым ярким признаком которого является алкогольное возбуждение. В этом состоянии человек испытывает неоправданное благодушие, у него повышено радостное настроение. Именно это ощущение привлекает людей, любящих выпить. Но грань между человеком, выпивающим и пьющим, чрезвычайно тонка. Когда, как любое наркотическое вещество, алкоголь сначала вызывает привыкание пьющего, а потом зависимость, вот тогда человек заболевает настоящим алкоголизмом. Пьянство – это бегство от реальности, уход от самого себя в никуда, потопление собственной личности, бутылки водки. Возможно, люди стремятся быть такими, как все, поддержать стереотип о том, что понятие «русский» – водка – неразрывный миф о самих себе. Водка лишает нас способности думать, она заставляет нас, она затмевает наш разум и нашу душу. Вот ведь что интересно. В этом монологе Ильи есть много вещей, в которых он прав. Есть вещи, которые имеют отношение к удовольствию, в которых он не прав. Я всегда рассказываю, что со времен Великой Отечественной войны известно, что водка – это на самом деле не веселящий напиток. И поэтому она же и не является наркотиком. В неком строгом смысле этого слова она не оказывает на нервную систему ни возбуждающего, ни повышающего настроения, эйфоризирующего, как это называется в медицине, действия. Войну понижали внутричерепное давление, ну, например, после тяжелых контузий, понижали внутричерепное давление 33% раствором спирта, его вводили внутривенно. Вот с тех пор и известно, что если собрать две группы молодых людей, военных, после военных действий, в двух палатах, запереть их там и одним, и всем прокапать вот этот самый в вену, то есть не выпить дать, а прокапать в кровь вот этот вот самый 33-процентный раствор спирта, то испытают удовольствие только те, которым об этом сказали. Вот та палата, которой сказали, что вам капают спирт. Они будут гулять, веселиться, к медсестрам приставать, драться друг с другом. В общем, наступит тот самый пьяный кайф русский, о котором, собственно говоря, мы и говорим. А если во второй палате не говорить никому, что дали выпить спирт, а сказать, например, что вам внутривенно вводят некое экспериментальное лекарство, то, оказывается, в этой палате никакой радости и удовольствия не будет. А люди будут, наоборот, говорить о том, что они чувствуют себя не очень хорошо, что у них как-то чувствуется неприятное расслабление мышц, что у них кружится голова, что они как-то плохо соображают, что мысли текут не так, как привычно. Они будут жаловаться, может быть, на подташнивание. То есть, в общем, они будут находиться в состоянии опьянения. Только вот этой вот веселье, радости и желание общаться, кстати говоря, тоже не будет. И вот поэтому, Илья не прав, и алкоголь не наркотик. Он не имеет прямого увеселяющего действия по отношению к нервной системе. Эти свойства ему придала на самом деле культура. Это мы почему-то уговорили друг друга, что алкоголь нас веселит и радует. Он сам химическое вещество, такими свойствами не обладает. Есть такой древний миф об алхимике, я его очень часто вспоминаю. Миф этот сводится к тому, что некий алхимик, он вот провел у короля Рудольфа всю жизнь в подземелье, и там в этом подземелье он пытался получить философский камень. И он был с утра до ночи занят, и поэтому у него стоял такой чан в углу, и он туда сбрасывал все отходы, все недоеденное, недопитое, а есть и пить ему хотелось мало, потому что занят он был творением философского камня. Ну, прошло много лет, никакого философского камня он не получил, расстроился очень и решил отравиться. Пошел он к чану к этому в углу и нахлебался той жидкости, которая, сами понимаете, была продуктом брожения всех остатков его еды. И вот тут-то неожиданно мысль о том, что он не выполнил главную задачу своей жизни... Вот не выполнил он ее. Она куда-то отступила, исчезла эта мысль. И он почувствовал, что все у него хорошо. Он получил некий эффект алкоголя. И главное в этом эффекте для него было, что неприятные мысли перестали его тревожить. И понял алхимик, что вот здесь, в этом чане, куда он сбрасывал еду и сварился сам собой, философский камень. Он это дело процедил, отфильтровал и получил первый крепкий алкоголь. Вот такая вот легенда. Доброй ночи, Катерина. Из Воронежа, да? Да, да, да. А, спасибо за внимание. Я вот слушаю ваши передачи где-то с лет и просто не хочу хвалить, но я просто в восторге. Спасибо, пожалуйста, Катерина. Это вы не похвалили. Так, извините, я просто радуюсь такого. А вопрос у меня в том, что я пью очень много воды. Вот утром я могу выпить 4 стакана чая зеленого, правда. Но я считаю, что это полезно. А в религиозной литературе прочитала, что это тоже как бы вид пьянства. Я думаю, что вам надо поменьше читать литературу, которую вы читаете, и тогда это пьянством не будет. Вообще говоря, вся религиозная литература советует начинать день с того, что выпивать стакан теплый, не горячий, и, может быть, даже чуть-чуть на уровне 2 кристалликов подсоленной воды. И говорят, что в результате организм включается и начинает действовать гораздо лучше, чем обычно. Вот такой простой способ всем могу порекомендовать. А если вы замените зеленый чай водой, то и количество жидкости уменьшится. Ну, а придете на работу, и там с удовольствием попьете зеленого чая. Доброй ночи, Михаил. Здравствуйте, доброй ночи. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, я хотел бы, знаете, слышно, да? Слышно, да. Я хотел бы высказать такую мысль, что алкоголизм, пьянство, как такого, как болезнь, не существует. Ну, это моя точка зрения такая, потому что, скажем так, любые люди, более интеллектуальные, менее интеллектуальные, они как бы все равно попадают в какую-то зависимость. В семье, на работе, там все. И на каком-то этапе, может быть, развитие вот, или ощущение, может быть, правильно выразиться, внутренней свободы своей, оно как бы вот остановлено там. То есть вот это пьянство, алкоголизм, скажем так, неумеренное, там, чрезмерное, это проявление себя, как бы показать миру, что я есть, я существую, я свободен, я этим самым высказываю это, как бы, да, я показываю это жене, там, детям. Пусть это подсознательно, человек может даже не понимать этого. Но по сути, да, вот таким актом, может быть, ужасным для окружающих, человек заявляет о своей внутренней свободе, сам, может быть, того не понимая, не ощущая, что он действительно свободен. Ну, Михаил, вас зовут просто не Михаил, а Горький Алексей Максимович или Сатин, во всяком случае. Да, вообще очень интересно. Я с вами во многом согласен, потому что вот настоящий алкоголик, когда начинает пить, главный вопрос, который он сам себе задает, он, между прочим, поразительно похож на главный вопрос героя, на главный вопрос Раскольникова, героя «Преступления и наказания». Каждый пьющий себе говорит что-то вроде: «Кто я? Тварь дрожащая? Или право имею?» Я вот... Только вряд ли это является неким заявлением о себе, потому что как-то никто этого заявления не замечает. Если бы наше пьянство было событием каким-то чрезвычайным, я бы с вами согласился. Но, увы, со времен кабаков на Руси оно никак не является чрезвычайным событием. Зато... Вот судя по этой фразе, которую произносит любой сильно пьющий сам себе: «Кто я? Неужели я права не имею?» Да пошли они все. Похоже, что это, знаете что, что это подмена поступка. Вот человеку нужно заявить о себе и нужно совершить поступок, а он сделать этого по каким-то причинам не в состоянии. И вот тогда вместо поступка он идет и напивается, как свинья. Музыкальная пауза. And feel that hardwood squeak so proud. I want to go cold, cozy and bottled, in a open chest full of ice. And all those nice people who know what they're doing will be so proud. Ну, прежде чем продолжить тему пьянства, мне бы хотелось, наверное, всего две вещи объявить. Первую вещь, что заседание клуба, а если вы помните, клуб – это система психологических тренингов, и мы на самом деле считаем и проводим эти занятия в клубе или тренинги в клубе. Провожу их я, и мы считаем, что для того, чтобы человек смог получить поступок, он должен научиться искать дорожку к себе внутреннему, к своему здоровью, к тем внутренним пространствам, которые лучше любых психотерапевтов знают его тайны. Мы исходим из того, что каждый человек знает себя гораздо лучше, чем мы, но должен научиться искать к этому внутреннему знанию дорожку. Вот этим будем заниматься на клубе. И для того, чтобы на клуб попасть первый раз, нужно записаться. Доброй ночи, Светлана. Светлана. Здравствуйте. Вот, слушайте, мне кажется, что мы пьем от недостатка других развлечений. Нам некуда деваться. Нам некуда пойти. Вот от этой вот безысходности. Вот в театр пойти дорого. Вот нам некуда деться, вот, наверное, от недостатка, от того, что нам некуда пойти. Вот мне так кажется. Вы знаете, тут есть, по крайней мере, два обстоятельства. Ну, первое, вот на мой взгляд, нам сейчас гораздо больше есть куда пойти, чем было 15 лет назад. Нам просто очень часто никуда ходить не хочется. И мы уж скорее тогда пьем от этого. Ну, это мои рассуждения. Я даже не настаиваю на них. И второе... Не-не-не-не-не-не-не. Есть спектакли для бедных. Есть множество театров с разными ценами. По областям и городам театры вовсе не дорогие. Это как бы такая система наших собственных придирок. Вот проблема заключается в том, что на самом деле мы привыкли пить, а в театры ходить не привыкли. И если пересчитать то количество денег, которое средняя семья тратит на спиртное, то театральный спектакль раз в неделю покажется вовсе недорогим развлечением, между прочим. Ну, я имею в виду не паленую водку, а вот какое-то такое более или менее обычное спиртное. Доброй ночи, Татьяна. Я говорю о моральной раздавленности в нашем государстве. О моральном, о том, что люди морально раздавлены. И только тогда, когда человек будет для государства человеком, а не букашкой, только в этом случае здесь имеется в виду моральный фактор. Я с вами готов согласиться. Только скажите мне, пожалуйста, одну простую вещь. А вы где такое государство видели, которое не занимается подавлением? Владимир Ильич Ленин, да, сущность государства. Нет, Владимир Ильич Ленин и вообще на Руси человек был всегда для государства букашкой. А вот не может быть такого? Я просто теоретически чисто предлагаю, Татьяна, ну, вы, наверное, знаете мою точку зрения. А вот не может такого быть, что каждый человек имеет то государство, которое он заслуживает? Но это же мы голосуем, кричим «Ура!» при возникновении тех или иных лозунгов. Это русские люди на коленях стояли перед Иваном Грозным, чтобы он их топтал. Это русские люди, варягов призывали. Вы никогда не задумывались об этом? Русские люди ведь выиграли Великую Отечественную войну. Ну, согласны вы с этим? Что абсолютно. Абсолютно согласен. Более того, они выиграли Великую Отечественную войну с именем Сталина на устах. И я с вами полностью согласен. Проблема вся заключается совершенно в другом. Я же не говорю, что русские люди плохие. Я говорю о том, что выиграть войну с немцами сил хватило, и преданности хватило, и мужества хватило, и веры в социализм хватило. А для того, чтобы выиграть войну с самим собой за пьянство, ни веры не хватает, ни силы, ни мужества. Это удел слабых. От этого депрессия. Идут уже и удел болезни. Слабых – это что? Удел слабых – это пьянство. Удел слабых морально. Люди, которые не могут постоять за себя, и люди, которые не могут. Это вот… Это вот все пьющие люди, это такие люди, которые не могут постоять за себя. Да, морально не могут. Они не Ой, могут вы знаете, я знаю столько среди них людей, способных постоять за себя так, что вам и не снилось. А вот не может быть, Татьяна, так, что мы какой-то миф создаем сами. Кто-то уже говорил сегодня об этом. Некий миф о том, что такое пьющие люди, а что такое люди не пьющие. В общем-то, не знаю, потому что в нашей семье никто не пил. Вот я просто это... знаю тех, кто рядом вот находится. Вот у тогда... меня складывается впечатление, что это люди, которые слабы духом. Слабы духом. Не могут так может быть, не государство обвинять, а подумать о том, что в наших силах, каким образом мы можем помочь людям дух укрепить. Доброй ночи. Простите, кто следующий у нас в эфире? Спасибо большое, Татьяна. Александра, доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Истула. Я хотела высказать мнение об алкоголиках. Это, понимаете, эти люди трусы по натуре. Мне кажется так, что это люди, которые безответственны, которые живут, ну, не эгоисты, можно сказать, но что-то подобные. И бороться, вот, это я знаю на собственном опыте, за их жизнь не стоит. Это я хочу сказать всем женщинам, у кого мужья пьяницы. Они только приобретут себе, в смысле жены, много очень болезней. И все равно это неисправимые люди. То есть это, вы... видимо, что-то на подсознательном уровне у них. То есть вы призываете взять пулемет? Да. Да. Понятно. Это и медицина на этом несчастье, можно сказать. Страдают дети, страдают жены. Все это пропускаем мы через себя, а медицина делает на этом деньги. Обещают всякие колмы, и что только не это, это все, это необыкновенно, и все это ерунда. Спасибо, спасибо большое. Более того, я врач, и я могу вас поддержать, поскольку я тоже, в общем, тотально считаю, что все это ерунда. По одной простой причине. Нет такой болезни, которая называется алкоголизмом. Или болезнь такая есть, но болеют ей приблизительно 3% из всей той гигантской массы людей, которую мы называем алкоголиками. Это люди, которые имеют, ну, как, да, жители нашего крайнего севера, имеют врожденные ферментные нарушения. То есть алкоголь, приходя в желудок, расщепляется принципиально неправильно, не с той скоростью. Таких людей в действительности очень мало. Они есть, но они чаще всего... уже с молодых лет, так или иначе, наблюдаются врачами. А вот огромное большинство пьющих пьют, конечно же, ради того, чтобы добиться каких-то своих внутренних бессознательных целей. И цель эта в действительности очень проста. Я, собственно говоря, попробовал ее сформулировать. Цель... не думать, не задумываться о тех трудностях, которые нас с вами окружают. Именно поэтому алхимику из мифа, о котором я рассказывал, и показалось, что он изобрел философский камень. По всей видимости, в России у нас не было некой школы, внутренней в первую очередь школы, каким образом человек должен жить в обществе. Мы не учим, не умеем учить наших детей, как получать удовольствие от собственного ума и от результатов своей собственной деятельности, если хотите, от труда, от интеллектуальных усилий. Этому надо учиться, а эта школа воспитания отсутствует. И я боюсь, что сегодня она отсутствует тоже. И тяжесть понимания этой проблемы лежит на семье, увы. А проблема заключается в том, что пьянство – это способ не задумываться о неудачах и о том, что ты из себя представляешь. Я в заключении вместо некого монолога расскажу еще одну, ну, если хотите, историю. Суть истории заключается в том, что, наверное, знают все живущие сегодня в России, что приезжает к нам очень много граждан бывших наших республик кавказских. И как это ни поразительно, вот здесь, приехав в Россию, они начинают спиваться. Механизм этого не очень понятен, потому что в тех самых кавказских республиках процент алкоголизма существенно ниже. Ну, не заразная же, честное слово, эта болезнь. Так вот, я считаю, что один из механизмов – это исчезновение культуры застолья того самого тамады. Всем хорошо знакомый тамада был когда-то жрецом неизвестного нам, возможно, языческого бога. И даже в советские времена человек, который был тамадой, мог не работать. Вот что интересно. Когда тамада произносит тост, он произносит его настолько странно, настолько страстно, что человек в своем воображении видит как будто картинку. Он видит своими глазами историю той бабушки, за которую поднимается бокал или рог. Он видит, как она спасала детей во время Великой Отечественной войны, как она, несмотря на свою слабость и плохое здоровье, вырастила внуков и правнуков. И тогда, когда он поднимает эту рюмку и выпивает ее, он пьет не из-за того, что он хочет выпить. Он пьет за бабушку, которую звали, ну, например, Илико. И алкоголь начинает действовать совершенно по-другому. Алкоголь и его восприятие даже в каждом конкретном акте пьянства зависит от культуры и от психологического состояния человеческой души. И если любой алкоголик сядет, зажгет свечу, как это принято в программе «Серебряные нити», поднимет рюмку, подержит ее перед собой и отчетливо в картинке попытается представить себе, за что он пьет и ради чего он хочет выпить эту рюмку, по моей глубокой убежденности, подавляющее большинство из нас перестанут быть алкоголиками. Во всяком случае, предлагаю такой эксперимент. Если кто-нибудь попробует это сделать, ну что ж, тогда мы и продолжим этот разговор или сделаем специальный тренинг. Спасибо всем позвонившим за то, что у вас болит сердце. Спокойной ночи.